«Анфиса Львовна», – исключительно вежливо и даже официально начал он. «Простите, что звоню так поздно. Думаю, я должен извиниться перед вами. Кажется, я вел себя по-свински», – подсказала я правдомысленно. «Анатолий мне только что звонил, и я подумал, что просто обязан извиниться. Я понятия не имел, что у вас с ним. Да он так до утра не выскажется. В общем, извините, дело в том, что я привык к тому, что Анатолий обычно посещает рестораны с коллегами, и решил, что вы свободны и не имеете перед ним обязательств». «Ну ты, парень, вывез!» Едва не брякнула я, но вовремя напомнила себе, что я интеллигентная женщина и должна терпеливо ждать, пока ему надоест трепаться. Кое-какую ясность внести все же следовало, и я сказала спокойно, но твердо. «Вы заблуждаетесь, или Анатолий ввел вас в заблуждение? Я не имею перед ним обязательств, если я вас правильно поняла, хотя ваше внимание слегка удивило. В любом случае извинение принято, и беспокоиться не о чем». «Благодарю», – с чувством ответил он, и мы простились. Я вздохнула и даже вытерла лоб от волнения, покрывшейся испариной. Роман Андреевич с Женькой, сидевшие до той поры истуканами, начали дышать. А подружка почему-то шепотом спросила: «Чего он извинялся-то?» «Вел себя неподобающе, ты же слышала». «Приставал, что ли, прям при Толике? Вот стервец!» Она хихикнула. Поведение Козырева не вызывало в ней осуждения, скорее наоборот. «Вдовец зря времени не теряет, жену в Георгины, а сам навстречу новой любви». «Какой еще любви?» Тут же взъелся Роман Андреевич. «Чего ты к словам придираешься?» Обиделась Женька, и чтобы не накалять обстановку, мы скоропалительно отбыли ко сну. Утро было еще затейливее вечера. В общем, жизнь пошла такая, что впору только диву даваться. Какая там амазонка и прочая дребедень. Вот у нас приключения, так приключения. Причем каждый день и с утра пораньше. В дверь позвонили, а когда мы дружно сделали вид, что каждый в отдельности еще не проснулся, и открывать предстоит кому-то другому, дважды бухнули кулаком. И я торопливо поднялась, потому что дверь моя, и кому же о ней позаботиться, если не хозяйке? На ходу причесавшись, протерев глаза и накинув халат, я бросилась открывать и едва не лишилась чувств. На пороге стояли трое громил в пятнистой форме. Первой моей мыслью было «убьют», второй «арестуют», третий «они что, придурки?». На ней я и остановилась и спросила миролюбиво: «Вы что, спятили 6 часов утра?» Все трое заметно смутились, тот, что стоял ближе ко мне, печально потупил глазки и, переминаясь ноги на ногу, спросил: «Наш майор у вас?» «О, Господи!» – рявкнула я, хлопнула дверью и прошествовала в комнату. «Майор, там товарищи по оружию, наверное, опять в баню собрались». «Сдурели они, что ли?» – проворчал Роман Андреевич и, не одеваясь, в одних трусах побрел к двери. Дальше стало очень даже забавно. Троица ворковала, как голуби, пытаясь что-то втолковать майору. А он гневался на весь подъезд, пока я не вмешалась. «Не могли бы вы выяснять отношения по месту прописки?» Воркование сменилось ласковым шепотом, а раскаты Роминого голоса стали ниже на целую октаву. Через 10 минут, трижды употребив нецензурное слово и раз 5 близкие к нему, Роман Андреевич появился в комнате с исключительно несчастным видом. «Пашка лишился звездочки», – догадалась я. «И вовсе нет», – обиделся Ромашка. «Меня вызывают из отпуска, говорят, только на 3 дня. Врут, как падлы. Извини, считай, накрылся отпуск. Ничего, переживешь. На время прохождения службы будьте добры переселиться в свою двухкомнатную. Мои соседи к воплям не приучены, могут и милицию вызвать. Анфиса, вздохнул майор, ты бы это проводила меня. Далеко? Подняла я голову от подушки. До двери, нахмурился он. До двери сам дойдешь. И скажи своим гоблинам, чтоб сюда ни ногой. Они меня до смерти напугали. Пойдешь провожать? Прорычал он. Я тебе с балкона помашу. Но обманула и даже близко к балкону подходить не стала. Так и пошел он ветром гонимый и солнцем палимый, без моего благословения и прощального взмаха синим платочком. «Крутые вы, Анфиса Львовна, ничего не скажешь», высунув нос из-под одеяла, заметила Женька. «Бросить нас в такой обстановке», прошипела я. «Кругом одни убийцы, а еще клялся в любви. Пусть катится на свою работу, если она ему дороже моей жизни». «Этот аспект я не углядела», загрустила Женька и стала рассматривать свои ноги. «Я думала, ты лютуешь из-за своего морального облика в глазах соседей. Ситуация и впрямь хреновая. Слышь, Анфиса?» «Слышу, но хочу спать, и не тревожь меня». Женька затихла, зато через час зазвонил телефон. Роман Андреевич ангельским голосом оповестили, что отправляются в командировку на 3 дня, не больше. Век воли не видать. Далее голос стал сладок, точно мед, и он предложил. «Я вам одного своего парня пришлю. Спать на диване?» Ядовито осведомилась я, бросила трубку и включила автоответчик. Уместить свои высказывания в 1 минуту Роман Андреевич не мог и звонил раз 25. Наконец-то высказался и, как видно, отбыл в командировку. А я, пылая праведным гневом, носилась по квартире, точно фурия, призывая на его голову все кары небесные. В самый разгар громометательства я вдруг подумала, что командировка Романа Андреевича может быть сопряжена с риском. Струхнула и очень убедительно попросила: «Господи, не принимай мои слова близко к сердцу и помоги этому придурку». Мы позавтракали в спокойной обстановке. Женька отправилась на свою работу показаться, а я устроилась на диване и вскоре смогла констатировать, что одиночество меня тяготит. В 10:45 зазвонил телефон. Я выждала некоторое время, сняла трубку и молчала, ожидая, что услышу голос Романа Андреевича. «Не тут-то было!» Звонил Козырев и, судя по всему, пребывал в отличном настроении. «Доброе утро, Анфиса Львовна!» Начал он душевно. «Здравствуйте, Николай Петрович!» На всякий случай ласково ответила я. «Не разбудил?» «Нет, что вы, я встаю рано». «Значит, вы по натуре жаворонок?» Далее последовала затяжная трепотня на тему. То есть кто по натуре. Если он возьмется за гороскоп, я его пошлю. Вот ей-богу, наплюю на все приличия и пошлю». Словно прочитав мои мысли, Козырев притормозил и игриво поинтересовался. «Анфиса Львовна, а вы случаем ничего не потеряли?» «Я? Нет». Без особой уверенности ответила я. «А у меня такое впечатление, что вы кое-что забыли в моей машине». «Нет, я вернулась с сумочкой, ее в машине не открывала, а больше у меня в руках ничего не было». «Вы потеряли сережку», – засмеялся Николай Петрович. «Она с бриллиантом, и я был уверен, что вы огорчитесь». «О, Господи!» – ахнула я, машинально коснувшись своего уха. «Конечно, а я не обратила внимания. Так вы нашли ее?» «Шофер, он утром мыл машину». «Поблагодарите его от меня, пожалуйста». «Разумеется. Думаю, вы хотите получить сережку прямо сейчас». «Нет-нет», – заверила я. «Это не к спеху. Может быть, ваш шофер как-нибудь сможет ее завести». «А чем, кстати, вы сейчас заняты?» «Ничем», – помедлив, ответила я. «Сижу с книжкой и пытаюсь читать». «Ни к чему красивой девушке портить себе зрение. Знаете, что мы сделаем? Я пришлю за вами машину, вы заглянете ко мне и заберете свою сережку. Машина будет через 15 минут». Не успела я что-нибудь промямлить в ответ, как он повесил трубку. «На кой черт мне к нему ехать, если сережку может привезти шофер?» «Нет, здесь какой-то умысел. Надо было отказаться». «А для чего, спрашивается, я рисковала бриллиантом? Если честно, бриллиант был такой маленький, что просто удивительно. Как это шофер Козырева его заметил?» В общем, я вскочила с кресла, торопливо подготовилась к встрече с главным злодеем, подошла к зеркалу и в целях поддержки в себе силы духа подумала. Если он решил меня укокошить, рука должна дрогнуть. В дверь деликатнейшим манером позвонили. Я увидела вчерашнего типа подозрительной наружности и покинула квартиру в его сопровождении, оставив Женьке записку в холодильнике. Дозвониться до нее я не смогла, а холодильник выбран был вот по какой причине. Если рука у мафиози все-таки не дрогнет и меня укокошат, Женька должна знать, где меня угораздило скончаться. А Козырев хитрец. Может послать кого-нибудь из мальчиков проверить квартиру на предмет все той же записки. Но ни у какого мальчика ума не хватит искать ее в холодильнике. А Женька как придет, так в него сразу и полезет. Записка лежит под пакетом молока, и подружка ее не пропустит. Все это дает яркое представление о том, как основательно к тому моменту у меня съехала крыша. Во дворе старушки наблюдали за моей посадкой в Мерседес. И это тоже порадовало. Есть три свидетеля, и тетя Маша назовет точное время, потому что со своим пуделем Тошей она всегда гуляет в перерыве между сериалами. В общем, меня голыми руками не возьмешь. До улицы Гороховой мы домчались за 10 минут. Ворота раскрылись. Мы въехали во двор с симпатичными клумбами по бокам. На крыльце собственной персоной стоял Козырев и радостно мне улыбался. Он не поленился спуститься и лично открыть дверь машины. Чего-то ему от меня надо, а скорее всего это чего-то весьма важного свойства. «Рад, что вы у меня в гостях», – заявил он. «Я, собственно, на минутку», – пробормотала я в ответ, чувствуя, что от волнения меня начинает слегка потрясывать. Взяв меня за локоть, Козырев все с той же счастливой улыбкой припроводил меня в дом. Обстановка дома производила странное впечатление. Мебель в чехлах, шторы задернуты, вид совершенно нежилой. Длинным коридором мы прошли в комнату, которая больше напоминала кабинет. Но стол был заставлен тарелками, а Николай Петрович любезно предложил: «Прошу вас, не откажитесь со мной позавтракать». «Спасибо, я завтракала. Мы ведь с вами уже выяснили, что по натуре я жаворонок». «От кофе, надеюсь, не откажетесь?» Кофе мы выпили, я похвалила его вкус и в качестве приза получила сережку, после чего и собралась откланяться. «Куда вы так торопитесь?» – засмеялся Козырев. Я пожала плечами. «Не хочу отнимать у вас время, я и так доставила ненужные хлопоты». «Шутите? Да я просто счастлив, что вы здесь!» «С чего это вдруг?» Чуть не съязвила я, но вместо этого состряпала серьезную физиономию и произнесла, тщательно подбирая слова. «Николай Петрович, вы были женаты на сестре Анатолия, я знаю. Произошел несчастный случай и... В общем, для меня ваше поведение выглядит немного странно». «Я вас понимаю», – вздохнул Козырев. «Месяц назад похоронил жену, а вместо большой скорби проявляя интерес к женщине, с которой едва знаком. Пусть вас это не удивляет. Со второй женой мы уже лет 5 жили врозь. Она в этом доме, а я в пригороде. Совершенно чужие люди, сохраняющие видимость брака». «Почему бы тогда не развестись?» – спросила я, желая поддержать разговор. «Как у каждого человека, у меня есть маленькие тайны, о которых не должны знать другие. Жена при каждом удобном случае мне об этом напоминала». «То есть она вас шантажировала?» «Не так откровенно. Просто я знал, что в случае развода на меня выльется ушат грязи. Я жил своей жизнью, жена совершенно этому не препятствовала. Рядом не было женщины, с которой я хотел бы связать свою судьбу. Короче, создавшееся положение вполне устраивало обоих. Смерть Стеллы меня огорчила, как огорчила бы смерть любого другого знакомого человека. Но делать вид, что я скорблю, притворяться безутешным вдовцом – увольте». «Но ведь вы вместе отдыхали на юге», – напомнила я. «Может быть, вы преувеличиваете вашу отчужденность и на самом деле что-то связывало вас?» «Совместный отдых был ее идеей. Понятия не имею, чего это вдруг пришло ей в голову. Наверное, просто решила немного потрепать мне нервы. Ее тактику я изучил давно и никогда не перечил. Так ей скорее надоедало, и она вновь оставляла меня в покое. Не знаю, говорил ли вам Анатолий, но сестра была психически неуравновешенной женщиной. Когда мы познакомились 8 лет назад, я решил, что она человек без предрассудков, очень свободный в своих действиях, собственным мнением обо всем, и это мне было невероятно симпатично. Потом оказалось, что она просто чокнутая, извините за грубость». «Бог с ней», – махнул он рукой. «Я рад, что ее больше нет рядом, и давайте сменим тему, а то выходит, что я жалуюсь на жизнь». «Вовсе нет», – в ответ пожала я плечами. «Да что там, конечно, жалуюсь. Боюсь, вы решите, что я бесчувственный человек. Мне бы этого очень не хотелось. Сегодня ночью я лег поздно и думал о вас, а утром, узнав о Сережке, обрадовался, что есть повод позвонить. Хотя, если честно, я позвонил бы и без повода». Он засмеялся, весьма довольный собой, а я решила малость вправить ему мозги. «Николай Петрович, вы интересный человек и мне симпатичны, но... как бы это сказать? У нас разные траектории, которые не пересекаются. Меня вряд ли привлечет ваша жизнь, а вас заинтересует моя. Я со студенческих лет вполне самостоятельна. Мне нравится рассчитывать на саму себя. А роль баллонки в вашем большом доме совсем не по вкусу. Большие деньги меня настораживают, потому что я плохо представляю, что с ними делать. Разговоры о делах, в которых я не смыслю, действуют на нервы. И жить в таком доме я бы просто не смогла. Для меня это все равно, что ночевать на вокзале. Оттого хрущевка предпочтительней. Мне там уютней. Налицо убогая психология маленького человека, и мне вовсе не хочется подрасти. Ваш интерес мне льстит, не скрою, но и только. За кофе спасибо и за Сережку тоже». Я попыталась встать, но Николай Петрович легонько придержал меня за руку. Смотрел он весело, а улыбался по-доброму. Судя по всему, меня не заманили в эти хоромы с целью убийства. И очень даже может быть, что и отпустят. «Я рад, что не ошибся в вас», – заявил он, а я честно ответила. «Не знаю, что вы имеете в виду. Я тоже терпеть не могу этот дом. Я не жил в нем ни одного дня. Здесь даже охраны никакой. Был пес, не поверите, сдох от тоски, наверное». «Продайте его», – удивилась я. «Я имею в виду дом». «Не могу, это моя визитная карточка, если угодно. у большого человека должна быть большая кепка. Хотя иногда я всерьез думаю, сгорел бы этот дом к чертовой матери. Там, где я живу, на самом деле все совсем по-другому. Может быть, вы когда-нибудь навестите меня и кое-что поймете. Может быть, согласилась я. А теперь мне пора, честное слово. И, пожалуйста, вызовите такси. Я боюсь вторично появляться в родном дворе на вашей машине. Приходится считаться с мнением соседей. Николай Петрович засмеялся и стал звонить. А я подошла к открытому окну. Оно выходило в сад. Ровные ряды деревьев, фонтан и... О, черт! В самом центре огромная клумба георгинов. Пунцовых, красных, бордовых, розовых, малиновых. Такого буйства красок я давно не наблюдала. Козырев подошел сзади, а я, сглотнув, смогла произнести: «Какие красивые цветы!» «Хотите, прогуляемся в саду?» – предложил он. «Нет-нет», – заторопилась я, – «в другой раз».